и вдобавок выглядела так, словно упала лицом в коробку с рыболовными снастями. У нее были проколоты нос, нижняя губа и язык, а практически все ухо утыкано сережками. «Вы были на месте взрыва», — повторила она. «У вас одежда порвана и вся в грязи, а еще кровь на лице». «Я была здесь, в Белхаме». «Боже мой, это, наверное, было так жутко! А вы видели трупы?» «Мне нужна мелочь для таксофона». Дарби опустила монетку в прорезь и позвонила Лиланду на сотовой. Когда включилась голосовая почта, она перезвонила на домашний. Трубку взяла его жена. «Сэнди, это Дарби. Лиланд дома?» «Сейчас позову». Дарби нервно сглотнула. Когда Лиланд подошел к телефону, она рассказала о том, что случилось в Белхаме. Лиланд слушал, не перебивая. «Пока я стоял в пробке, мне позвонила Эрин», — сказал Лиланд, когда она закончила, — «и рассказала, что рано утром в лабораторию из FedEx привезли посылку. Ее отнесли вниз на рентген и обнаружили, что в коробку засунуто что-то очень напоминающее труп. Поэтому коробку тут же отправили наверх. В адресе отправителя было указано Кэрол Кренмер». «Они что, не провели тест на взрывчатку?» «Не знаю. Могу только предположить, что, увидев тело, они поспешили отправить коробку в лабораторию. Я сейчас как раз собираю записи, сделанные камерами наблюдения, в гараже и холле. Я разговаривал с Эрин в тот момент, когда взорвалась посылка», — сказал Лил. «Не думаю, что ей удалось выжить после такого. Пеппи в это время был на кладбище старых автомобилей в Согусе, собирал образцы краски. Взрывом разнесло лабораторию, шкафчики с уликами. Все пропало». Дарби хотела спросить, кто еще выжил, но не смогла выдавить из себя ни слова. «Боюсь, плохие новости на этом не заканчиваются», — сказал Лиланд. «Пару минут назад звонили из госпиталя, спрашивали тебя. У Рэйчел Свенсон случилась остановка сердца. Ее не смогли спасти. Сегодня вечером собираются проводить вскрытие». «Это он ее убил», — сказала Дарби. «Рэйчел Свенсон была больна. Сепсис. Страннику нужно было добраться до нее любой ценой. Она могла вывести на него нас, поэтому он и решил устроить диверсию. А лучше, чем взрыв в госпитале, ничего не придумаешь. Взрыв рождает панику. Все думают, что это нападение террористов, и спешат укрыться. По сторонам, естественно, никто не смотрит. Странник просто пришел и убил ее. Отправьте туда кого-нибудь, пусть опечатают палату и заодно захватят записи камер наблюдения отделения интенсивной терапии». «Я уже пытался». «ЭТФ никого не впускает», — сказал Лиланд. «Я только что разговаривал по телефону с Александрой Свенсон, матерью Рэйчел. Наверное, ей сообщили из лаборатории в Нью-Хэмпшире. Она позвонила нам, чтобы узнать, в каком госпитале лежит ее дочь. Мне пришлось сказать, что ее дочь мертва». «У вас есть ее телефон? Мне нужно поговорить с ней о Рэйчел». «Но этим должен заниматься Банвиль». «Банвиль теперь не скоро выберется с места взрыва в Белхаме. Мне нужно поговорить с ее матерью. Вдруг удастся что-нибудь выяснить о Рэйчел, узнать, почему он выбрал именно ее. Ей, может быть, известно что-то, что поможет нам найти Кэрол». Лиланд дал ей номер. Дарби записала его на руке. Она слышала, как у Лиланда зазвонил телефон. «Я должен ответить на звонок», — сказал он. «Перезвони, если что-то узнаешь». Дарби позвонила домой. Снова длинные гудки, к телефону никто не подходил. Она повесила трубку, с ужасом подумав, что опоздала. Ее прошиб холодный пот, и она со всех ног бросилась домой. Глава 47. Сиделка закрыла дверь в спальню Шейлы. Мама недавно заснула. «Мне пришлось увеличить дозу морфия», — сказала Тина, уводя Дарби от двери. «Ее мучают сильные боли». «Она видела новости?» Сиделка кивнула. «Она звонила вам, но никак не могла дозвониться. Мой сотовый разбился. Я звонила из таксофона, никто не брал трубку. Взрывом оборвало телефонные линии и линии электропередач. По крайней мере, так объявили в новостях. Она знает, что с вами все в порядке. Заезжал ваш друг и сообщил об этом. Я забыла, как его зовут. Вам нужно будет сегодня еще отлучиться? Я могу задержаться, мне несложно. Я здесь на всю ночь». Дарби скрестила руки и прислонилась к стене. Она боялась и на шаг отойти от маминой двери. Ей казалось, что уйти сейчас все равно, что проститься. «Не думаю, что это случится сегодня», — сказала Тина. Дарби потребовалось время, чтобы собрать в кулак все свое мужество и спросить,

Он напоминает твоего отца. От него исходит та же непоколебимая и тихая уверенность в себе. А он с кем-то встречается? Куб не из тех, кто встречается. Надо же. А мне он сказал, что хочет остепениться, завести серьезные отношения. Наверняка с какой-нибудь из его моделей, рекламирующих нижнее белье, сказала Дарби. Он о тебе очень высокого мнения. Рассказал, какая ты умная, трудолюбивая и преданная делу. Еще он сказал, что ты самый откровенный человек из всех, кого ему приходилось встречать. Но Дарби уже не слушала. Она спала. Глава 49. Первые несколько минут после того, как закрылась дверь, Кэрол вынуждена была зажимать уши руками, чтобы не слышать этого ужасного крика. Причем кричали сразу несколько женщин. Они были где-то за дверью и кричали. Но еще больше Кэрол напугали странные грохочущие звуки. Бах! Крик! Бах-бах-бах! Крик! Бах-бах-бах-бах! Жуткие звуки приближались, становясь все громче и отчетливее. Кэрол начала исступленно шарить по комнате в поисках чего-то, что можно было бы использовать как оружие, но все, вплоть до стульчика на унитазе, было намертво прикручено. Ей нечем было воспользоваться. Разве что плед, она схватила его, надеясь, что сможет им защититься, если человек в маске придет к ней с ножом. Но прошло несколько часов, а ее дверь так и не открылась. Но это не значило, что человек в маске не придет за ней. Стоя в одиночестве в темной комнате, Кэрол решила не терять времени на страх. Вместо этого она займется разработкой плана действий. Она знала, что у мужчин самое уязвимое место — гениталии. Однажды Марио Денсен положил свою жирную лапу ей на ягодицы и больно ущипнул. Марио был вдвое выше ее и почти втрое тяжелее, но вы бы видели, как скрючило этого толстого урода, когда она ногой заехала ему в пах. Кэрол сняла джинсы, скрутила подушку и сунула под одеяло. План ее был прост. Когда откроется дверь, человек в маске подумает, что это она, свернувшись калачиком, лежит под одеялом. Сама она тем временем встанет у стены за дверью. После того, как он войдет, она подкрадется сзади и заедет ему между ног. Одного хорошего удара будет достаточно, чтобы он упал и принялся кататься по полу. Они все так делали. Тогда уже она сможет ударить его ногой по лицу и по голове. Кэрол, на которой из одежды были только трусики и бюстгальтер, начала дрожать, потому что в комнате было довольно зябко. Чтобы не заснуть и хоть как-то согреться, она принялась вышагивать перед дверью, зная, что до ближайшей стены 6 шагов. Когда она почувствовала, что устала, и страх начинает подбираться все ближе, то прижалась ладонями к стене, чтобы не дать злости заснуть. Она подумала о подносе с едой, и ей стало любопытно, по-прежнему ли он стоит в коридоре. От одной только мысли о еде у нее заурчало в животе. Она напомнила себе, что может обойтись без пищи. Чтобы выжить, хватит и воды, которой в раковине предостаточно. Она уже пила эту воду, чтобы вымыть из организма наркотики, которыми он ее напичкал. Стоп! Поднос! Еда стояла на пластиковом подносе. Если поднос разбить, можно защищаться острыми осколками. Ими можно тыкать в лицо, в глаза. Ее дверь начала медленно открываться. Кэрол спиной прижалась к стене, напряглась и уставилась на пятно света, упавшего из коридора. Она приказала себе приготовиться и не отвлекаться на посторонние мысли, потому что это был ее единственный шанс, который нельзя было упустить. Но человек в маске все не заходил и в дверном проеме не стоял, на полу даже не было видно его тени. Заиграла музыка. Какая-то старая джазовая композиция, напомнившая Кэрол времена, когда мужчины носили фетровые шляпы и ходили в бары, где из-под полы торговали спиртным. Не слышно было ни стука, ни крика. Ее дверь все еще оставалась открытой. В прошлый раз она захлопнулась через пару минут. Он что, ждал, пока она выйдет? Чтобы забрать поднос, ей нужно будет повернуть за угол, и тогда есть риск, что он ее заметит. А если он ее заметит, то весь план с подушкой и одеждой под одеялом провалится. Голыми руками ей его не побороть. Человек в маске гораздо сильнее ее, к тому же у него нож. Ей определенно нужен поднос. Кэрол подкралась к открытой двери, прислушиваясь к звукам и рассматривая тени на полу. Кэрол подобралась к углу, осторожно заглянула за него и огляделась. Пластиковый поднос отлетел в дальний конец длинного коридора. Под подносом была лужа крови, которая при неярком освещении выглядела черной. Кровь натекла из женщины, ничком лежащей на полу. «Не вздумай кричать! Ни в коем случае не кричи, а то он услышит!» Кэрол прикусила нижнюю губу и попыталась избавиться от страха, накрывшего ее удушливой волной. «Возьми поднос!» Кэрол не шелохнулась. Она думала о мертвой женщине, лежащей перед ней в луже крови. Она не двигалась. «Тебе нужно забрать поднос. Если он явится с ножом...» Кэрол побежала. Сзади с лязгом начала закрываться дверь. Кэрол продолжала бежать. У нее перед глазами была цель — поднос. Нужно добежать. Ей казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она достигла конца коридора. Она схватила поднос и вступила в теплую, вязкую, кровавую лужу. Кэрол только собралась бежать назад к своей комнате, как почувствовала, что женщина схватила ее за лодыжку, и тут Кэрол не выдержала и закричала. «Помоги мне!» — прошептала женщина слабеющим голосом. «Пожалуйста!» Бах! И дверь закрылась. «Возвращайся в комнату!» «Но я не могу ее здесь бросить!» «Она мертва, Кэрол! Ей уже ничем не поможешь! Немедленно вернись в комнату!» Кэрол бросилась назад с подносом в руках. Она бежала так быстро, как только умела, с силой отталкиваясь ногами. «Господи, пожалуйста, помоги мне справиться с дверью!» Дверь в ее комнату была закрыта, и на ней не было ручки. Кэрол принялась царапать дверь. Окровавленные пальцы скользили по холодной стали, пытаясь найти зазор в идеально ровной поверхности и подковырнуть дверь. Но все было тщетно. Дверь закрыта, а она осталась снаружи в обществе трупа. Бах! Захлопнулась еще одна дверь. Бах! Бах, бах, человек в маске шел за ней.